Он имел чрезвычайно изящные и тонкие черты лица, был всегда тщательно одет и причесан, а его нежные руки, о которых едва можно было подумать, чтоб они умели владеть шпагой, никогда не оставались без тонких перчаток. Однажды, вскоре после приезда Франциско, три молодые офицера, имевшие столь различные чины, сидели все вместе в высокой со сводчатыми потолками комнате дворца, назначенной для гвардии королевы. Прежде чем подслушать их разговор и продолжать рассказ наш, мы должны обратить внимание на расположение комнат мадридского дворца, так как это имеет для нас большую важность. Дворец этот, великолепное новомодное здание, виден из всех частей столицы, так как лежит на возвышении. Образуя большой четырехугольник, он с одной стороны окружен каменную террасою, по которой широкий ход ведет к главному порталу с двумя колоссальными львами по обе стороны, а вдоль террасы стоят старые, поблекшие статуи громадной величины. Задняя часть дворца примыкает к малому двору, образуемому жилищами придворных чиновников и слуг. Передний же фасад налево граничит с великолепным парком, орошаемым речкою Мансанарес, которая протекает через весь Мадрид, направо с большим двором, где стоит караул и откуда на улицу ведут особые ворота. Обширное высокое здание имеет серый старинный цвет. Стены безобразно толстые, двери и порталы образуют остроконечные своды, а окна верхнего этажа сводов не имеют. Если вы войдете через главный подъезд с террасы в широкий коридор, поддерживаемый мраморными колоннами, посредством которого мы можем разделить дворец на четыре части, то вас невольно поразит неприятные чувства. Здесь сумрачно. Кое-где между колоннами ходит взад и вперед караульный, шаги которого по каменному полу звучат глухо, а далее в полусвете коридора то быстро проскользнет сгорбившийся монах, то пробежит слуга, вшитый ливрею. Этот коридор перекрещивается с другим, также длинным и темным, который соединяет парк с большим двором. Между колоннами у самого входа широкие мраморные колонны, и лестницы с обеих сторон ведут наверх, в более светлые коридоры, а оттуда направо в покое короля, теперь назначенные для правительницы Марии Христины, налево в покое королевы Изабеллы. Между этими обеими четвертями, которые сзади соединяются по тайным коридорам, находится тронная зала и зала для коронации, где сохраняются государственные регалии. В третьей четверти живет принцесса Луиза со множеством служанок и придворных дам. Потом идет большая картинная галерея, и, наконец, четвертую часть занимает собор, как это видно еще издали, по высокому золоченому куполу. Подробное описание отдельных комнат отложим мы до того времени, когда введем в них читателя. Теперь же мы имеем дело только с большой комнатой со сводами, предназначенной для королевской гвардии и лежащей на конце того коридора, который соединяет парк со двором, как раз вблизи этой комнаты, которая запирается стеклянной дверью, находятся лестницы и коридоры, ведущие в покой регенши, так что она в случае надобности тотчас может позвать на помощь свою гвардию и дворцовый караул. Дежурная комната королевской гвардии, выходившая на большой двор, также производила неприветливое впечатление, от того ли, что по величине своей слабо была освещена, от того ли, что своды потолка бросали мрачные тени, или вследствие потемневших, потертых картин, висевших по стенам. Вокруг стола этой комнаты, скудно уставленной мебелью, сидят Серано, Олоцага и Прим и ведут оживленную беседу. Перед каждым из них стоит наполовину опустошенный стакан хорошего французского вина.